«Не поговорить ли тебе с ним?» – предложила КТ. «Пожалуй. Как заместитель начальника он обязан в том числе обеспечивать безопасность губернатора и советника. Именно ребята Амброуза вместе с личной охраной Амуры открыли ответный огонь по этим парням». «Но не по Вэллу», – сказал Ник дрожащим голосом. «Пока нет никаких доказательств того, что Вэлл там был». КТ пожала плечами. «Согласно ориентировке на Вэлла, улик в пользу того, что Вэлл тем вечером был вместе с остальными флеш-бандой, хватало с избытком. Техника анализа ДНК настолько преуспела, что если Вэлл находился в этом туннеле и просто дышал, то скоро появятся очевидные доказательства». Ник знал, что имела в виду КТ, пожимая плечами. «Еще не вечер». От одной только мысли, факта, что Вэлл состоит в лос-анджелесской флеш-банде, Нику стало нехорошо. Денверовские флеш-банды, совершившие преступление ради того, чтобы снова переживать эти ощущения под флешбеком, состояли из самых отъявленных негодяев, с какими только имели дело Ник и КТ. А лос-анджелесские шайки, по слухам, были куда хуже денверовских. У Ника закружилась голова, словно от еще одного удара электрошокером. «Что еще?» – спросил Ник. «Ты уверен, что готов выслушать остальной напарник?» – спросила КТ. Ник моргнул, услышав слово «напарник». Либо лейтенант Линкольн подло издевалась над ним, либо видела, как потрясло его известие о Вэлле. А может быть, и то, и другое. «Да, готов. Говори». КТ подтолкнул к нему небольшую пачку цветных папок. «Ты можешь это прочесть, не наклоняясь и не подаваясь вперед», — в полголоса сказала она. Потом, спрятав правую руку с глоком под раскрытым каталогом или брошюрой, добавила. «Страницы переворачивай левой рукой. Всю папку не поднимай». «Господи, боже мой!» — с отвращением проговорил Ник. Кате ничего не сказала. Ник читал, медленно переворачивая страницы левой рукой. Закончив, он не произнес ни слова. Это были копии протоколов, где утверждалось, что 6 лет назад, за 5 недель до убийства Кейгана Камуры, Дара Фокс Боттом и помощник окружного прокурора Харви Коэн снимали на двоих номера в мотелях и отелях по меньшей мере 10 раз. К рапортам прилагались отчеты по платежам со служебной кредитной карты Харви и оплаченные счета из офиса окружного прокурора. «Все это вранье», — заявил Ник. И оттолкнул папки обратно. «Оставь их себе», — сказала КТ. «Откуда ты знаешь, что это вранье?» «Согласно вот этому счету, Харви и Дара снимали один номер на двоих в гостинице Анасази, Санта-Фе», — сказал Ник, постукивая по зеленой папке. «Но я точно знаю, что это не так. Они снимали два соседних номера». Теперь моргнула уже КТ. «Это тебе Дара говорила?» «Нет. Я в последнее время восстанавливал под флешбеком наши разговоры, и она много раз пыталась сказать мне, что что-то происходит.